Часть восьмая. Крушение религии Эхнатона. С его смертью с арены истории исчезла самая замечательная личность, рожденная Древним Востоком. Вместе с ним покинул мир дух, неведомый прежде. Брестед. История Египта. Глава первая. Похороны Эхнатона. Тело Эхнатона набальзамировали в том городе, который он основал. И пока бренные останки этого великого идеалиста проходили долгий процесс мумификации, новый фараон Сменхкара попытался сохранить дух своего предшественника в новом царствовании. О его кратком правлении нам практически ничего не известно, но, очевидно, ему так и не удалось продолжить дело Эхнатона. И период его царствования ознаменовался постепенным отказом от культа Атона. Сменхкар отсчитывал года своего правления с того дня, когда он стал соправителем вместе с Эхнатоном. О первом годе почти не сохранилось записей, хотя имеются многочисленные упоминания о втором годе царствования. Главные события, вероятно, произошли где-то на третьем месяце его самостоятельного правления, когда тело Эхнатона торжественно пронесли по улицам города, откуда процессия отправилась по пустыне к отдаленным горам, где для фараона была сооружена гробница. В соответствии с обычаем мумию обернули бесчисленными полосками льна, на шею царя поместили ожерелье из золота, на лицо и грудь золотое украшение в виде коршуна с распростертыми крыльями, символ божественного покровительства, оказываемого фараоном. Во многих погребениях фараонов этой династии на мумию помещали изображение коршуна. Точно такие же украшения можно увидеть в гробницах Сенефера, Хоремхеба и других царей, похороненных в Фивах. Поразительно, что на тело Эхнатона, который испытывал такое отвращение ко всем старым обычаям, был возложен этот талисман. Судя по всему, его преемник отступил от строгих норм культа Атона. Как свидетельствуют рельефы изображения, Эхнатон сохранил всего лишь несколько древних божественных символов — урий, сфинкса, сокола. Но едва ли в их число попал коршун. Известно, что Эхнатон запретил употреблять иероглиф коршуна в надписях, о чем свидетельствуют надписи на усыпальнице царицы Тиу. Очевидно, это было сделано потому, что с помощью этого иероглифа писалось имя богини Мут, супруги Амона. Однако положенный на мумию золотой коршун ничего общего не имел с Мут, равно как и соответствующим иероглифом. Изначально он являлся символом духа, покровителя Верхнего Египта, как урий был символом Нижнего Египта. Отметим также, что согласно обычаю, над головой фараонов изображали парящего коршуна. Эхнатона никогда не изображали с этим символом, но, возможно, потому что его заменили диск и лучи, символы Атона. Следовательно, мы не можем утверждать, что во времена правления Эхнатона символ коршуна был запрещен, поскольку и урий, и сокол по-прежнему использовались. Вероятнее всего, золотое украшение положили на мумию Эхнатона по приказу его преемника. Но у нас нет оснований считать, что сам Эхнатон возражал бы против подобного знака. Поверх льняных пелен на тело положили полоски из золотой фольги. Вероятно, они располагались вокруг плеч, посередине торса и над коленями. Там они соединялись с другими лентами, шедшими вдоль тела сзади и спереди. На этих лентах были выгравированы имя и титулы Эхнатона. Таким образом, они позволяли идентифицировать мумию. Тело было завернуто в листы чистого золота, достаточно тонкие, чтобы они могли гнуться. Затем его поместили в великолепный саркофаг, сделанный в форме лежащей фигуры, украшенный драгоценными камнями и цветным стеклом. Лицо фигуры было вырезано из дерева и покрыто толстым листом золотой фольги. На передней стенке саркофага имеется короткая надпись. В ней говорится: «Прекрасный принц, избранный Ра, царь Верхнего и Нижнего Египта, живущий праведно, владыка двух земель Эхнатон, прекрасный ребенок, вечно живого Атона, чье имя переживет века. Отметим одну любопытную деталь, связанную с этой надписью. Когда Эхнатон заказывал усыпальницу для своей матери, на 12-й год правления он не использовал иероглиф, представляющий богиню Маат, когда писал слово «Маат» — «правда». Но этот иероглиф использован в надписи на его собственном саркофаге, что позволяет сделать вывод, что саркофаг был изготовлен за несколько лет до смерти фараона. Появление ранней формы титула Атона на ожерелье и на куске золотой фольги, найденной вместе с телом, указывает, что эти артефакты также создавались не в последние годы царствования. На задней стенке написана короткая молитва. Возможно, она была составлена самим фараоном. В ней он обращается к Атону. Мумию фараона перенесли в гробницу и поместили там вместе с подобающими погребальными принадлежностями и теми подношениями, которые сочли необходимым здесь разместить. Рядом с саркофагом расставили 4 канопы, непременный атрибут египетских погребений. Пробка каждой канопы представляла собой искусно вырезанные изображения головы Эхнатона. Мы видим традиционную мужскую прическу того времени и царский урий на лбу. По стилю эти изображения датируются ранним периодом правления фараона. Можно предположить, что канопы сделали за несколько лет до смерти царя, чтобы они были наготове в тот момент, когда фараону придет время умереть. Все фараоны обустраивали свои гробницы еще при жизни, и похоронные принадлежности, видимо, также изготовлялись заранее.